Здесь была вторая реальность. Здесь аристократами считали только тех, кто бился на аренах, разбросанных по всему Солярису. Только лучшие из лучших допускались в Альяллу. Даже Ларри Аккав вряд ли бы попал туда, не будь он спутником Кая. Из всех самых лучших бойцов Соляриса в Альяллу мог войти лишь каждый десятый. Допуск туда давал Роджер, пользуясь своей собственной системой оценок. В зале мертвых висели списки погибших. Это были самые великие бойцы, элита элит внутренней сферы. И их овеянные легендарной славой имена были известны не только на Солярисе. Вальяла сама по себе была анахронизмом. Она сохранила дух, царивший многие десятилетия и даже столетия тому назад. И тем завоевала себе сначала авторитет, а затем и само право на существование. Немногие места этого разлагающегося синтетического мира могли похвастаться подобной независимостью. Длинный широкий зал Вальяллы был сделан из настоящих ценных пород дерева. Доски столов и сидений были не обработаны, а столбы, служившие опорами потолку, хранили на себе следы топоров, которыми их валили. Стены зала украшали шкуры животных далеких миров. Свисавшие с потолка ковры ручной работы скрывали от глаз полутемные комнатки-ниши. В центре зала находился голографический костер. Он же в основном и освещал зал. Голографические факелы на стенах бросали свет только на отдельные места. Массивные длинные столы и такие же грубо сколоченные скамьи проходили по центру зала от стен до самого костра. У дальней стены находился небольшой помост и стоял еще один стол, расположенный перпендикулярно остальным. С дальней стороны стола расположились деревянные кресла с высокими спинками. В центре их выделялось одно, похожее на трон. Оно предназначалось для чемпиона. Возле каждой ниши стоял столб с металлическим щитом, на котором был выбит герб бойца, которому принадлежало это место. Ниши также распределял Роджер по своему усмотрению. Но самые почетные места у двери принадлежали знати, платившие баснословные деньги за право посещать Вальяллу. Чем ближе комнатка ниши была расположена к столу с креслом-троном, тем почетнее она считалась. Самые же почетные принадлежали бойцам, отошедшим от битв. Кай узнавал многих, и его тоже узнавали. Приветствуя своих знакомых, Кай вел своих спутников к помосту. Будучи чемпионом, он имел право занять стол с троном, но вместо этого прошел в комнатку, над входом в которую висели два щита. На верхнем были изображены надгробия и черного цвета механическая рука боевого робота, держащая суперсверхновую звезду. В центре звезды находился диск с символами инь и ян. Постоянные посетители Вальяллы знали, что это эмблема боевого клуба Ценотав. Герб на нижнем щите был выполнен с налетом юмора. Привидение в виде поднимающегося дыма выглядывает из ящика. Вид у привидения был очень испуганный. Казалось, что от страха оно готово снова забиться в свой ящик. И в этом не было ничего удивительного, так как оно находилось в пересечении красных линий прицела. Очевидно, что герб был выполнен много лет назад и уже тогда нес в себе здоровый заряд презрения к породившей его гладиаторской системе. Кай сел во главе узкого стола, и когда его гости расселись по сторонам, кивнул охраннику, и тот задвинул шторы. Кай нажал кнопку на внутренней стороне стола и ввел в действие дополнительные устройства крепления потолка. «Ну, вот мы и Вальялле», — сказал он присутствующим. «Понятно», — ответил Галин, — «но мне не особенно ясен смысл герба с привидением. Что он означает?» Делон улыбнулся, видимо, он знал историю создания герба. Кай посмотрел на него и ответил. В 3016 году чемпионом Соляриса стал Грей Натон. Он удерживал свой титул вплоть до того момента, когда просто уже не мог участвовать в битвах, то есть до 3022 года. И тогда Грей, прозванный Разрушителем Легенд, сам нарисовал этот герб. Ему казалось, что он очень подходит к его прозвищу. Своего боевого робота, пехотинец, он тоже называл разрушителем легенд. Когда-то эта комната принадлежала ему, но после того, как в 3027 году его убили, она перешла к моему отцу, и он использовал этот герб в битве с тогдашним чемпионом Филиппом Капетом. Делон кивал, как бы подтверждая слова Кая. «Я видел одну из последних битв Натона», — сказал он, — «и могу подтвердить, что это был прекрасный боец. Свой титул и прозвище он получил вполне заслуженно».